конце концов, среди этих первоначально многотысячных побегов, одна веточка принесла тот плод, ради которого и существовало это странное земледелие. Этот плод можно вынести за пределы опытной станции и раздать всем желающим. Вот фундаментальная разница в христианском понимании истории Израиля и в иудейском, торжественно возглашает Кураев. Надо иметь изрядно помраченные совести, рассудок, чтобы обвинять христиан в том, что они, дескать, украли у евреев Библию и пророков. Не украли, а сохранили, заканчивает диакон. Можно только порадоваться, что этим садовником не стал диакон Кураев. То, что человек деградировавших великих культур древности привык переносить на высшие силы свое невежественное и варварское представление о мире и морали, дело не новое. Подобное было свойственно в большей или меньшей мере любой массовой религии. И в этом мы, может быть, не усмотрели большой беды, если бы отдельные священнослужители самочинно не присваивали себе прав такого божества на вершение судилищ, устраивая на земле свои маленькие и большие аутодафе и освенцимы. Кураев прав. Нельзя не согласиться, что наиболее воинствующая догматика Западной Церкви именно так понимала Бога и его методы господства. Там также «любовь» в кавычках била через край. Среди сжигаемых на кострах инквизиции были дети. Их перед казнью, в сторонке от остальных, исповедовали священники общества Иисуса и иезуиты. Какие просьбы для Бога слышали эти божьи садовники из уст невинных малюток? Очевидно, и иезуиты также специфически понимали слова Иисуса: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Марк 10:14. Однако вернемся к сравнительному религиоведению Кураева и его книги «Если Бог есть любовь». Если оставить в стороне нравственную сторону суждений диакона, то в научном смысле, ведь Кураев еще и профессор, можно отметить, что у диакона не научный, а поистине поверхностный подход к рассматриваемому предмету, то есть вынесение суждения об иных доктринах и верованиях на основе чужих мнений. Для понимания духа совсем иной, то есть восточной религиозной культуры, мало будет даже кропотливого прочтения бесчисленных письменных источников. Необходимо проникнуться, вжиться в совершенно другую культуру. Для восприятия вед и учения Будды надо открыть сердце, то есть проникнуться любовью к далеким народам, их обрядам, храмам, философии. Много ли можно понять, например, о таинстве православного причастия, начитавшись лишь одних книг, да еще и предпосылая чтению агрессивную ненависть и неприятие, какие наблюдаемы у Кураева по отношению к восточным религиям и практикам? Диакон в лучших традициях научного атеизма принижает восточные религии и их эзотеризм, совершенно не владея рассматриваемым предметом. В его критике наблюдается странная для священника черта. Она поразительным образом напоминает хлесткую пропаганду научного атеизма былых времен, целью которой было низвергнуть идею Бога. Заметным отличительным признаком примитивной антирелигиозной пропаганды тех времен было то, что сваливались в общую кучу и преступления отдельных священноначальников, и темное суеверие народа, и святое предание первооснователей. При этом в отношении христианства никогда атеистический спор не касался сущности свято-отеческой религиозной мысли и праведного пути. В восточной религии критика атеизма затрагивала меньше, чем христианство, видимо, за малой их изученностью, а также за меньшей актуальностью. Но и здесь за основу критики бралось не подлинное содержание восточных религий, а их обрядовые или еще чаще народно-фольклорные представления.